Глава 12. Месть Красного Паука. Рейд Вампоа находится в 20 милях от устья Жемчужной реки, немного выше форта Бокка-Тигрис. Состоит он из нескольких островов, разделенных протоками в виде креста, где каждая национальность имеет особую якорную стоянку. Это своего рода аванпорт перед кантоном, которого не может миновать ни одно европейское судно. Вновь приезжающих особенно поражает отсутствие здесь города и торговли на берегу. Зато все старые пароходы превращаются здесь в плавучие магазины и торговые конторы. Были и паромы на понтонах, превращенные в плавучие базары. Покупатели подъезжают в лодках к узеньким трапам, над которыми красуются вывески с именем портного, сапожника или торговца съестными продуктами. Борта таких плавучих магазинов утыканы осколками камней и стекла, чтобы внушить ворам должное уважение к чужой собственности. Благодаря такому устройству каждый сапожник или портной мог при первой тревожной вести поднять якорь и перебраться в более безопасное место. Само селение Вампоа состоит из одной узкой улицы длиной в треть километра. Все дома, или вернее хижины, построены на сваях с зыбкими скользкими лесенками, по которым небезопасно карабкаться. Впрочем, в Вампоа ютятся бедняки, прачки, мясники, рыболовы и служащие плавучих магазинов. Ни один европеец не рискнул бы заночевать в этом поселке преступников. Подъезжая к рейду, Перкинс и здесь заметил необычайное волнение. Слух о наступлении революционных отрядов тайпинов донесся и сюда. Европейцы боялись, что у вице-короля не будет сил и возможности защитить их от погрома. Поэтому торговые баржи и пароходы готовились к отходу или самозащите, а плавучие магазины уже отчалили и спустились к мысу Альцеста, чтобы по первому тревожному сигналу идти к Гонконгу. Китайская эскадра ночью прошла мимо рейда, направляясь к фортам. Народ, еще вчера приниженно низкопоклонный, внезапно стал дерзким и открыто враждебным. В воздухе пахло восстанием. Узнав о нападении на Перкинса, англичане поняли, что это случилось не без ведома и благословения китайских властей. Сам Перкинс думал иначе, но благоразумно промолчал. Только поторопился в Линтин, чтобы засветло перевести молнию на рейд Линтао, а тело Лоутерса в Гонконг. Сменили гребцов, и ялик двинулся дальше. Покойник лежал под тентом, завернутый в британский флаг. Мадам Лоутерс плакала и молилась над ним. Пейхо был на руле, а капитан внимательно осматривал берега, не отрываясь от бинокля. Миновали форт Бокка-Тигрис и в 5 часов пристали к молнии у Линтина. Быстрое течение помогло гребцам покрыть 40 миль в течение 8 часов. Шхуна Перкинса казалась необыкновенно стройной и элегантной. С распущенными парусами она напоминала белоснежного альбатроса. Паруса покрывали мачты сверху донизу. Острый, как у парохода, нос заканчивался бушпритом. От слегка выгнутого гафеля шли, расходясь лучами, клевера. Снаружи молния была совершенно черной, от медной обшивки до сверкающей киноварью ватерлинии. Мачты были тщательно просмолены красной еловой смолой и казались сделанными из красного дерева. Вооружение молнии состояло из 2 12-сантиметровых орудий, стоящих на заднем мостике. Они выглядывали из-под чехлов, точно 2 кокетки со своего балкона. На носу вытянуло хобот длинное дуло тяжелого орудия, а полдюжины легких орудий были размещены по бортам. У молнии не было ни бака, ни капитанского мостика. Ровная, как зеркало, палуба тянулась от носа до кормы, и от этого шхуна казалась еще длиннее. На корме стояли широкие, как диваны, низкие ящики с флагами, компасами и штурвальными принадлежностями. Тент покрывал весь спардек. Видно было, что Перкинс часто жертвовал полезным для приятного, но он успел разбогатеть и путешествовал почти как любитель. Только середина трюма предназначалась для груза. Все остальное было в распоряжении офицеров и команды. Перкинс создал роскошную плавучую дачу, полную удобств и комфорта. Экипаж состоял из 30 мускулистых малабарцев и 3 европейцев – Мортона, его помощника лейтенанта Джемса и боцмана Хейгофта. Уговорив мадам Лоутерс сесть на молнию, капитан поднял якорь, а ялик с телом Лоутерса взял на буксир. Солнце только что скрылось за мысом Макао, когда бросили якорь в бухте Ламма, в 5 милях от Виктории. Занятый маневрированием, капитан не заметил дюжины туземных лодок, идущих против течения и свернувших к восточной оконечности острова. Перкинс твердо решил сегодня же добраться до Гонконга. Во-первых, он хотел немедленно похоронить Лоутерса. Во-вторых, заявить английским властям о сделанном на него нападении. Наконец, имея слишком важные сведения об отношении населения к иностранцам, застрявшим в Кантоне, он считал своим долгом осведомить об этом колонию, чтобы помочь им эвакуироваться. Поэтому, снова сменив гребцов, он велел убрать тент и сел в ялик с мадам Лоутерс, телом ее мужа, сэром Артуром и Пейхо. Пейхо был ему необходим как лоцман, как решающий аргумент в глазах губернатора. Молния осталась на якоре под командой верного Мортона. Стало быстро темнеть, но Перкинс прекрасно знал дорогу. Пользуясь вечерним бризом, он поднял парус и взял курс на Викторию. Грациозное суденышко легко скользило по течению и через час должно было быть в Гонконге. Как вдруг, при повороте в пролив, отделяющий остров Грин от английской колонии, с моря налетел шквал. Это было так неожиданно, что не успели отдать паруса, и мачта сломалась. Капитан скомандовал сесть на весла, но, завертевшись на месте, ялик так закачался, что 4 весла упали в воду. Матросы взялись за оставшиеся и усердно налегли на них. Пока все это происходило, ялик сошел с пути, и по нарастающему шуму прибоя и растущим волнам контрабандист понял, что течение мчит его на скалы острова Ламмы. Новый толчок. Руль сломался о подводный камень, ялик завертелся и помчался по воле волн. «Мы погибли», — хладнокровно сказал Перкинс. «Сэр Артур, я берусь спасти эту женщину. Плывите к берегу, а ты, Пейхо, постарайся спасти тело убитого. Мужайтесь, друзья мои». Они не успели ответить. Ялик напоролся на камни, и в пробоину хлынула вода. Пейхо доплыл до берега вместе с сэром Артуром. Положив на мель тело Лоутерса, он помог Перкинсу добраться до земли. Мадам Лоутерс была без сознания. Ее положили рядом с покойником. Двое матросов тоже выплыли на ту же мель, но капитан надеялся, что спаслись и все остальные, как великолепные пловцы. Поэтому он благодарил судьбу, что все обошлось испугом и потерей ялика. Надо было только выбраться отсюда. Мель, на которой очутились спасенные, была крохотным песчаным пляжем в 10 шагов шириной в изломе совершенно отвесных скал, окружавших его недоступной стеной. Ночь была темная, безлунная. Как всегда во время шквалов, тяжелые тучи то и дело заволакивали небо. Но они проносились быстро, и небо снова сияло несметными созвездиями. При свете звезд Перкинс мог различить в 2 милях от места крушения силуэт качающейся на якоре молнии. Вдруг ему показалось, что к реву волн примешивается треск перестрелки. Он прислушался и задрожал от ужаса. Стреляли со стороны молнии. Крик бессильной злобы сорвался с его уст. На шхуну напали пираты, и он не мог прийти ей на помощь. Перкинс оглянулся, ища расселин, чтобы взобраться на скалы. Но один из матросов уже пробовал подняться и свалился с 20-футовой высоты. Сильный и хладнокровный, капитан все-таки упал духом. Чувство собственного бессилия его подкосило. Он не мог выбраться с этого крохотного кусочка земли, где они должны были терпеливо ждать спасения. Да и заметят ли их? Бывают ли здесь рыбаки? А может быть, помощь придет тогда, когда уже будет поздно? Быть может, прилив покрывает отмель, и этот крохотный приют исчезнет под волнами. Ему все казалось, что мель суживается, что море теснее и теснее ее окружает. Полное отчаяние он считал выстрелы, как вдруг громко вскрикнул. Невдалеке послышался стук весел. «Сюда! Сюда! Спасите!» — кричал он, что было сил. Сэр Артур и матросы тоже стали кричать, и скоро Перкинс заметил лодку, огибающую скалы. Крик долетел до гребцов, и лодка стала маневрировать, чтобы не напороться на рифы. Перкинс стоял по пояс в воде и указывал на подводные камни. Плоскодонная китайская лодка благополучно скользила по рифам. Еще 10 ударов весел, и они будут спасены. Перкинс подбодрял гребцов, прося сэра Артура взять мадам Лоутерс на руки, если ей трудно встать. Лодка шла перед кормой и была в 2 метрах от берега. Перкинс схватился за корму, чтобы помочь мадам Лоутерс. «Так это ты, собака!» — воскликнул вдруг кормчий. «Ты смеешь спасать Лиу-Сиу? Вот тебе ответ красного паука!» И, выхватив из-за пояса револьвер, Чу выстрелил в голову англичанина. Но из-за качки разбойник плохо прицелился. Перкинс отскочил, и пуля лишь оцарапала ему лоб. Чу прицелился снова. На этот раз он не мог промахнуться. Как вдруг лодка под ним резко качнулась, зачерпнула волну и перевернулась. Это Пей-Хо вцепился в борт. Настала минута необычайного напряжения. Перкинс вооружился всплывшим веслом, готовясь размозжить первую показавшуюся из воды голову. Мадам Лоутерс с воплями цеплялась за сэра Артура, мешая ему обороняться. И вдруг выглянула луна, осветив все детали этого единоборства. Бой возле молнии усиливался, загромыхали орудия. 2-3 головы разом показались над водой. Руки Перкинса со страшной силой наносили удары. Череп треснул, и пират исчез под водой. Но 2 других выскочили на сушу на противоположном конце мели и бросились к скалам. Прижавшись к ним, они готовились к отчаянному сопротивлению. Один из них был Чу. «Теперь ты от меня не уйдешь», — воскликнул англичанин, размахивая тяжелым брусом, выловленным в море. Чу расхохотался. Прилив залил половину мели, но глубокая впадина, полная воды, разделяла европейцев и пиратов. А убийца Линга вытащил из-за пояса длинный малайский кинжал и собирался прыгнуть на Перкинса. «Черт возьми», — подумал англичанин, — «сама природа против нас». Вдруг яркий свет сверкнул на горизонте, и Перкинс чуть не обезумел. В глубоком мраке ламайского рейда яркое пламя охватило снасти молнии. Мадам Лоутерс вырвалась из рук сэра Артура, и, бледная, с воспаленными глазами, протягивала руки к огненным ящерицам, ползущим по мачтам шхуны. «А что, английская собака?» — издевался мясник с перекосившимся от радости лицом. «Видишь, каково это — вмешиваться в дела пиратов? Несмотря на все твои клятвы, Лиу-Сиу повесят, а через час прилив поднимется на 10 футов, и все вы утонете, как слепые щенки». Действительно, волны росли. Приют спасенных все сужался. А стрельба на рейде все усиливалась. Молния пылала огромным костром. «Ага!» — издевался Чу. «Будешь знать, как впутываться в дела белой кувшинки. Видишь, как горит твоя шхуна?» Контрабандист не отвечал. Вдруг он вскрикнул от радости. Быстрые и по-военному выдержанные удары весел раздались возле мели. Это шли из Гонконга на выручку молнии. И Чу узнал этот стук. Перкинс и сэр Артур звали на помощь. С моря ответили. Одна из шлюпок пошла к берегу, а другие продолжали путь. Уровень воды настолько поднялся, что рифов можно было уже не бояться. Только несколько прибрежных камней отделяли шлюпку от мели. Сэр Артур стоял с мадам Лоутерс у самой воды, а приободрившийся капитан указывал англичанам, где лучше причалить. Вдруг Чу перемахнул через впадину и с поднятым кинжалом очутился за спиной капитана. Красный паук не хотел выпускать добычу. Перкинс понял, что погиб. Но и на этот раз его спас Пейхо. Он схватил Чу поперек туловища, приподнял его и пытался швырнуть в море. Но разбойник был слишком крепок. Он тоже вцепился в Пейхо, и оба покатились в море. Волны сомкнулись над ними. Затем оба пирата вынырнули в нескольких метрах от скал. Прошли долгие мгновения. Пучина стала ареной кровавой борьбы. Потому что, когда шлюпка подошла в надежде спасти Пейхо, верный пират на мгновение мелькнул на поверхности воды и снова пошел ко дну. Перкинс бросился в воду и вытащил его. Грудь Пейхо была распорота кинжалом, из раны сочилась кровь. «Вот мы и расквитались», — через силу прошептал пират. «Не придется мне быть вашим лоцманом. Но у белой кувшинки больше нет вождя». Это были его последние слова. Перкинс перенес его в шлюпку, где сидела мадам Лоутерс. Тело ее мужа смыли волны. Гребцы налегли на весла. Через полчаса снова пристали к молнии. Нападение было отбито благодаря беззаветной храбрости Мортона. Около 12 матросов выбыло из строя. Но обгоревшая палуба и погибшие снасти не позволили судну оставаться в море. Перкинс решил отвезти его в доки Виктории. Дождались рассвета. На заре отправились на поиски тела Лоутерса. Труп нашли в расселине двух скал, совершенно разбитый бурунами.